Это Касимиша Баван. Махараджа Пратапарудра однажды позвал к себе Сарвабаума Бхаттачарью и сказал ему: я слышал, что здесь, в Джаганнатхапури, есть какая-то очень великая личность. Какой-то великий святой поселился здесь. Не мог бы ты мне поподробнее рассказать о нем? И Сарвабаума Бхаттачарья сказал: я знаю, кого ты имеешь в виду. Только он не великий святой, а сам Верховный Господь, который спустился на землю. И он пришел для того, чтобы спасти все падшие обусловленные души. И он принес с собой Юга Дарму, повторение святого имени Господа. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Раму, Харе Раму, Раму Раму, Харе Харе. И никто, ни одна живая душа не сможет спастись от сетей, которые он расставил. И Махараджа Пратапарудра пришел в необычайное воодушевление и сказал: я верю тебе, ты мой духовный учитель, ты мой пандит, я верю тебе. Могу ли я его увидеть? Он говорит: нет, к сожалению, ты не можешь его увидеть, потому что он сейчас путешествует в Южной Индии. Как в Южной Индии? Как вы его отпустили? Какая Южная Индия? Как это может быть? Он пришел сюда, он жил здесь, в Нилачале, и вы его отпустили? Сарвабаума Бхаттачарья говорит: даже если бы мы его не захотели отпускать, что мы можем сделать? Он Верховный Господь. Он делает все, что хочет. Хочет идет в Южную Индию, хочет возвращается. Но не расстраивайся, я чувствую, что через несколько дней он вернется сюда, в Нилачалу. И Сарвабаума Бхаттачарья тогда, в тот момент, попросил Махараджу Пратапарудру: ты знаешь, ему нужно где-то жить, нужно где-то поселить его, и это должно быть место недалеко от храма Джаганнатхи, но это должно быть спокойное место, где бы ему никто не мешал, где он мог бы заниматься своим баджаном. И Махараджа Пратапарудра сказал: я знаю такое место. Есть идеальное место. Это Каши Мишра Баван, дом Каши Мишры. Мы должны попросить его, сможет ли он приютить у себя Чайтанью Махапрабху. И в тот же день Сарвабаума Бхаттачарья отправился туда, и Каши Мишра в экстазе, в восторге принял это предложение. И когда Господь Чайтанья вернулся через несколько дней из своего путешествия, то первую ночь здесь в Пуре он провел в доме Сарвабаума Бхаттачарьи. И целую ночь он рассказывал преданным о том, как он путешествовал по Южной Индии, обо всем, что случилось с ним в пути, о брамане, о прокаженном Васудеве, о брамане Курме, о своих встречах попутных. Обо всем он рассказал. И целую ночь они слушали этот нектар, исходивший из лотосных уст Господа Чайтаньи, как он сам рассказывал о своем путешествии. На следующее утро Сарвабаума Бхаттачарья взял его и привел сюда, в Каши Мишры. Каши Мишры вышел навстречу Господу Чайтанью, и он припал к его стопам, и он сказал, Господь Чайтанья скромно у него спросил: можно я у тебя погощу? Когда Каши Мишра упал перед ним в ноги ему и стал говорить: все, что у меня есть, все мое богатство, все, чем я обладаю, мое тело, моя речь, самая моя жизнь, все принадлежит тебе. Ты можешь распоряжаться всем. Ты мой хозяин, ты мой господин. Забирай все, что у меня есть, не то, что одну комнату. Что бы ты ни захотел, я готов отдать все тебе. О, Нанда Кишор, о, сын Махараджи Нанды, все принадлежит тебе. И Господь Чайтанья был так доволен его смирением, он со сложенными руками предложил ему все, что Господь Чайтанья тут же на месте показал четырехрукую форму. Тут же у него выросло две руки, и все, и четырехрукая форма предстала перед глазами изумленного Каши Мишры. И с тех пор Господь Чайтанья поселился здесь, в Гамбире, и в течение 18 лет эти стены были свидетелями самых высших проявлений любви к Богу, который являл Господь Чайтанья. Далеко не все были допущены сюда, только избранные люди приходили иногда сюда на даршан Господа Чайтанья. Так он проводил здесь свое время со своим слугой Говиндой, с Рамананда Раем и с Сварупой Дамодаром Пандитом, которые были его ближайшими спутниками здесь. Рамананда Рай и Сварупа Дамодар — это Вишакха Деви и Лалита. И Господь Чайтанья будучи проявлением Радхарани здесь на земле, он коротал свои дни и ночи здесь с этими двумя ближайшими своими спутниками. И обычно Дамодар Пандит и Говинда спали здесь за дверями этой комнаты Гамбиры, а Господь Чайтанья находился там, внутри. И иногда он не знал, день или ночь на дворе, иногда они приходили сюда, они начинали читать стихи, Господь Чайтанья вдруг начинал читать какие-то стихи из 10-й песни Шримад Бхагаватам, они лились у него один за другим, он начинал плакать, и Сварупа Дамодар, услышав это и поняв, в каком настроении находится Чайтанья, в каком точном настроении находится, вдруг начинал петь. Он пел либо песни Чандидаса, либо Джайдева Госвами, либо Видьяпати. И он пел, и потом Рамананда Рай подхватывал это. И целую ночь они проводили таким образом беседу, обсуждая вот эту вот Кришна-према-расу, высшую расу Кришна-премы. Это место, где Господь Чайтанья явил то, что он не являл ни в каком другом месте. И только избранные спутники Господа Чайтанья, Рамананда Рай, Сварупа Дамодар, Говинда, были свидетелями всего этого. Все остальные не допускались, потому что для остальных увидеть это слишком. Даже услышать об этом — это слишком. Преданные, даже самые возвышенные преданные, не могли понять, что происходит с Господом Чайтанья. Только самые избранные могли почувствовать, ощутить и разделить с ним те эмоции, те чувства, которые он испытывал здесь в разлуке с Кришной. Иногда он закрывался там, и он целую ночь повторял мантру, и они слышали, как он повторяет мантру, то вдруг он начинал биться головой об стену, то еще что-то с ним случалось. Однажды рассказывает такую историю, что Сварупа Дамодар, Рамананда Рай, Говинда сидели, они обсуждали игры Кришны с Господом Чайтаньей, и потом Господь Чайтанья заплакал, он сказал, что я больше не могу, и они заперли его со всех сторон, он остался один, и он стал повторять святые имена. Он очень интенсивно, напряженно, громко повторял: «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе». Рамананда Рой ушел к себе домой, Сварупа Дамодар остался тут, и они с Говиндой слушали из-за стены, как Господь Чайтанья повторяет святые имена. Тут в эту комнату вели три двери, все три двери были заперты изнутри. И почти всю ночь они слышали этот звук святого имени. Вдруг в какой-то момент святое имя прекратилось. И Сварупа Дамодар толкнул Говинду и спросил: «Говинда, ты слышишь святое имя?» Он говорит: «Нет, не слышу». «А ты слышишь?» Он говорит: «Я не слышу». «Что ты такое? Что ты нечистый?» Тогда они попытались заглянуть в селочку, они не увидели там Господа Чайтанья. Они пытались, а они раскрыли одну дверь, они заглянули, все двери заперты изнутри, но Господа Чайтанья там нет. Господа Чайтанья не оказалось, и тогда преданные помчались, побежали в разные места Пури, они созвали других преданных и стали искать Господа Чайтанья, и в конце концов несколько преданных нашли Господа Чайтанью. Вернее, они нашли что-то странное. Они подошли к храму Господа Джаганнатхи с западной стороны. С западной стороны всегда много коров, потому что там выбрасывают остатки махапрасада, риса, гнилого, с стороны кухни. И они увидели коров, которые в странном состоянии возбуждения лизали что-то и нюхали что-то. И когда они подошли поближе, они увидели что-то странное, круглое, лежащие там в канаве. Они поняли, что это Господь Чайтанья, который принял форму черепахи. Господи Чайтанья, как мы рассказывали сегодня, все члены вошли в тело. Когда они дотронулись до него, то тело его было холодное. Они попытались его как-то расшевелить, растрясти, но ничего не удавалось. Это странное существо лежало там, оно было совершенно неподвижное и холодное. Вот они попытались взять ее, но тут коровы набросились на них и не давали, потому что от Господа Чайтанья исходил такой аромат, что коровы не могли оторваться. Коровы лизали его, не переставая. Состоялась небольшая драка между коровами и преданными. В конце концов, Чайтанью взяли, принесли сюда каши Баван, и Сварупа Дамодар стал на ухо ему повторять: «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе». Вдруг неожиданно Господь Чайтанья принял свою обычную форму. Вдруг у него появились руки, ноги, они вышли откуда-то. Встряхнул, он сказал: «Я был во Вриндаване». Зачем ты меня увел оттуда? Я был вместе с Кришной во Вриндаване. Внешне он был холодным, но внутри теплилась эта жизнь. Он ушел внутри, внутрь себя. Он находился там внутри, в этом. Кстати, он стал ругать Сварупу Дамодара. Зачем ты меня привел сюда? Зачем ты меня вывел из этого состояния? Вот. Так, вот это вот Махабава Прахаш, явление высшего экстаза, который никогда не был виден до этого. Никто другой никогда не показывал таких проявлений трансцендентного экстаза, и никто другой никогда не покажет это. Даже в священных писаниях они не описаны как признаки экстаза. Господь Чайтанья проявлял здесь в Гамбире и в Джаганнатхе-пури. И нам не дано понять, что это такое. Мы не сможем никогда понять тайну этой комнаты Гамбиры, которая была свидетельницей экстаза Господа Чайтаньи. Но, по крайней мере, мы можем с почтением и с благоговением издалека склониться перед этим. Мы можем поклониться деревянным сандалиям Господа Чайтаньи, которые до сих пор находятся там, его падукам. Мы можем поклониться его хамандали, которые тоже находятся там, нескольким личным вещам Господа Чайтаньи, которые еще остались, кровати, на которой он спал. Мы можем поклониться издалека этому экстазу Господа Чайтаньи и отправиться в какое-то другое место, которое нам более понятно и с которым нам легче завязать какую-то связь. Но это, безусловно, самое удивительное место во Вселенной. Но, пожалуй, нам еще слишком рано приходить сюда. Можем только слегка побыть тут, чуть-чуть попытаться щелочку посмотреть, что же тут было, и пойти дальше. Мы пойдем дальше. У нас еще есть немножко тут еще небольшой рассказ около Шиширады Панды.